Молитва благодарности. Драгоценная, первая молитва для счастливой жизни, которую мы с вами разберем, это молитва благодарности. Она очень сильная, потому что имеет два духовных эффекта. Первый духовный эффект заключается в том, что все, за что ты благодаришь Всевышнего, Творца и Вселенную, этого в твоей жизни становится больше. Если ты благодаришь Всевышнего за здоровье, его станет больше. Если ты благодаришь Всевышнего за финансы, даже если их немного, их станет больше. Благодаришь Творца за работу, она станет лучше. Благодаришь за семью, за отношения, все будет улучшаться. Благодаришь за жилье, оно улучшится и расширится. Все, за что ты благодаришь, будет увеличиваться, его будет становиться больше. Поэтому всегда благодарите Творца. Всегда благодарите Всевышнего за все, что у вас есть. Второй эффект молитвы благодарности заключается в том, что благодарные люди получают дополнительную энергию от Бога. У каждого человека от рождения есть личная энергия, которая дается ему на воплощение. Например, тебе предстоит прожить 80 лет. Ты родился, и тебе дали энергии ровно на 80 лет, и каждый день твоей личной энергии становится меньше. Вот почему у детей и у молодых людей много энергии, а с возрастом люди становятся все менее и менее энергичными. С каждым днем количество твоей личной энергии уменьшается. Это как заряд батарейки. У тебя есть смартфон, ты его зарядил, и в среднем этого заряда хватает на сутки. И каждый час этот заряд тает. То же самое здесь. У нас есть личная энергия, и каждый день ее становится меньше. Но существует такой феномен, когда человек благодарит Всевышнего, когда человек благодарит Вселенную, когда он благодарит Творца, у него открывается коронная седьмая чакра, и поток Творца входит в его жизнь. И получается, что он живет энергией Творца, а его личная энергия на воплощение не тратится. То есть люди, которые благодарят, получают доступ к энергии Творца, поэтому у них всегда будет больше энергии. Вот почему благодарные и позитивные люди выглядят энергичнее, а у людей неблагодарных и негативно настроенных мало энергии, у них нет блеска в глазах. Друзья, это такое чудо, это такой феномен. И я люблю молиться этой молитвой благодарности прямо с утра. Моя молитва состоит из нескольких аспектов. Я благодарю Всевышнего за здоровье, за любимое дело, которым я занимаюсь, за финансы, за свою семью, за возможность проснуться сегодня утром и прожить еще один день, за ангелов, которые со мной, за пищу, за его заботу. Все, за что я его благодарю, умножается. Дорогие, начните благодарить сейчас. Прямо сейчас поблагодарите Всевышнего за все, что у вас есть. Благодарю тебя, Всевышний, за здоровье. Прямо сейчас начинайте это говорить. Благодарю тебя за ресурсы, за финансы, за хлеб, за воду, за крышу над головой, за возможность проснуться сегодня утром и прожить еще один день, за тех ангелов, которые охраняют меня, за мою семью, за моих близких, за моих наставников, за моих детей и родителей. Благодарите Всевышнего, благодарите. Это очень-очень сильная молитва, и она очень-очень эффективная. Вы будете удивлены, как сильно ваша жизнь изменится с того момента, как вы начнете быть благодарными.